И это правда, братья и сестры. Он правда воскрес. И его могила пуста. И мы читаем, что он явился ученикам и прочим людям, и женщинам. Мы читаем о том, что этот факт, он действительно совершился. Факт вечного спасения. Факт искупления каждого из нас. И что это, о чем говорит это нам сегодня, братья и сестры? В первую очередь это говорит нам о том, что наши грехи покрыты. Слава Иисусу! Что Божий план спасения, он был в полной мере реализован во Христе Иисусе. Что непорочный агнец Божий, он написано, мы читаем в книге Откровения, был обезображен паче всякого человека за каждого из нас. Он пришел как кроткий агнец, чтобы заплатить за наше спасение. Чтобы там, где была тьма, принести свет. Чтобы там, где смерть, принести жизнь. Чтобы там, где болезнь, принести исцеление. Чтобы там, где проклятие, принести благословение. Слава Иисусу! И он не просто пришел. Знаете, перед этим в четверг у нас было служение. И мы читали эти слова, когда Христос, он служил ученикам, омывал ноги. И в начале главы мы читаем, что он явил делом, что возлюбил сущих мир. Явил делом. Не просто слова, не просто учение. Но это говорилось не о том, что он просто омыл им ноги, а о том, что он шел принести себя в жертву для искупления каждого. Слава Иисусу! И воскресение подтвердило этот факт. Подтвердило то, что эта жертва, она была принесена Богу, и она была принята. За все грехи, за все беззакония. Всего человечества, за всех сыновей Адама. И мы сегодня празднуем этот по-настоящему великий праздник. Праздник жизни, праздник света, праздник воскресения. И еще о чем это нам говорит? Первое, то, что Бог имеет сегодня спасение для каждого. Что Он желает принести эту жизнь, эту полноту жизни в жизнь каждого из нас. И возможно, вы сегодня на этом месте впервые. Возможно, вы только начинаете делать какие-то шаги ко Христу. Я хочу сказать, что мою жизнь абсолютно изменил и преобразил Христос. Что я погибал в грехах и беззакониях, но Христос, Он пришел в мою жизнь. Он явил свою милость, и Он преобразил, Он действительно воскресил мою жизнь. Слава Ему! Но это еще не все. Воскресение Христа говорит нам о том, что Он придет еще. В Писании мы читаем 1 Коринфянам 6 глава 14 стих. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силой Своей. Слава Богу! Воскресил Господа, воскресит и нас. И мы читаем в Евангелии, что одни воскреснут воскресение оправдания, а другие воскреснут воскресение осуждения. Как? Почему? Ну, Бог такой милостивый. Да. И Он явил свою милость во Христе Иисусе. И когда мы принимаем эту жертву, когда мы принимаем Его жизнь, свою жизнь, и свою жизнь полагаем для Его Царства, для Его Евангелия, мы приобретем эту жизнь. Не только в этой жизни, земной, наша жизнь будет успешна, благословена. Я не говорю, что не будет трудностей и сложностей. Написано, но и когда идем долиной смертной тени, Он рядом, Он поддерживает, Он подкрепляет, слава Ему, Он верный, Он добрый. Но будет воскресение и осуждение тех, которые не приняли Христа. Те, которые посчитали, что мне довольно с того, что я более-менее нравственный человек, что я более-менее периодически посещаю церковь и так дальше. Но суд заключается в том, когда мы отвергаем Христа, не принимаем Его жертву. Когда мы не принимаем это искупление, и какими бы хорошими мы ни были, этой жертвы недостаточно. Потому что единственная жертва Христа, она способна покрыть все наши грехи, все наши беззакония. Слава Иисусу! И я просто, знаете, от всего сердца хочу, чтобы каждый из нас, знаете, задался этим вопросом. Спасена ли моя душа сегодня? Отдал ли я свою жизнь этому воскресшему Христу, чтобы воскреснуть с Ним в воскресение оправдания? И мы читаем также послание Коринфянам, 2 глава, 5:15. Написано: «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Не для себя жили. Не просто, знаете, совершить какую-то религиозную молитву, обряд, там, крещение или покаяние, но жить для Христа. Мы считаем, что Христос, Он оставил две заповеди на этой земле. И первая из них какая, братья и сестры? Люби Бога своего как? Всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Люби Бога всем сердцем. Служи Богу всем сердцем. Отдай Богу свое сердце, отдай Богу свою жизнь. И Он устроит ее гораздо лучше, чем мы всеми нашими силами, усилиями, стараниями и так далее, и так далее. Доверимся Богу, братья и сестры. Но это не значит, знаете, что мы должны абсолютно, знаете, расслабиться и только о горнем помышлять. Есть наша ответственность. Трудиться, зарабатывать, обеспечивать семьи и так дальше, и так дальше. Но во всем этом, Христос ли у меня на первом месте? Люблю ли я Бога всем сердцем? Если да, то это благая весть сегодня, а воскресение это для нас. И для нас готовится дом на небе. Христос говорит: если не так, если кому-то еще не хватит, я пойду на небо, я для каждого устрою. Но если сегодня это не от вас, задумайтесь, пожалуйста. Я верю, что, знаете, вы не просто так сегодня на этом месте. Что Христос, Он зовет вас, что Его Слово, оно касается вас. И да благословит нас Господь. И, знаете, Его жертва, она была принесена за полное наше искупление. Полное искупление. За все сферы нашей жизни. И пусть нас Бог благословит просто доверить Ему все наши сферы жизни. Возможно, в каких-то сферах, знаете, мы испытываем какие-то трудности, но давайте доверимся Ему. Написано: Бог воскресил Христа из мертвых. О чем это нам говорит? О том, что Бог всемогущий, слава Ему. Правда? Вы где-то еще встречали, чтобы кто-то мог воскресить из мертвых? Бог есть Бог всемогущий. И такому Богу можно довериться, братья и сестры. Дорогие друзья, такому Богу можно довериться. Если Он всемогущий, и если Он меня так сильно любит, Ему можно довериться. И да благословит нас Господь довериться Ему. Во всех сферах, во всей своей жизни, от всего сердца. Довериться Ему, служить Ему, любить Его. И ожидать этого воскресения, как действительно праздник торжества. Праздника, который ничто на земле не может сравниться. Когда Он придет и заберет нас в свою славу. Да благословит.